Ну что ж, сегодня тема конфликты. Первым делом тут нужно понять, что конфликты начинаются, развиваются по одному и тому же принципу и сценарию. Многие слышали, а кто-то и нет, про так называемый треугольник Карпмана. Кто слышал? Напомню еще раз, кто не слышал, получит очень полезное для жизни и отношений знание. В абсолютно наглядной форме, что это такое, посмотрите на видео ниже.